Глава шестая. Ровно через сутки я и Куланг снова встретились. Ночью в долине встал сильный звенящий холод. Небо очистилось. Подняв глаза, я мог увидеть над собой далеко в черном пространстве наш небесный город, парящий в пустоте. Он отражал ртутный свет луны и сам казался такой же полукруглой луной, только в дюжину раз меньше. К сожалению, Куланг не был настроен созерцать красоту звезд. Мой друг с трудом сдерживал досаду, прятал взгляд, делал лишние движения, и от него пахло вином. «Ты должен был меня предупредить», — нервно сказал он. «О чем?» «О том, что твоя девка сумасшедшая». «Она не моя девка». «Это ты ее притащил. Значит, твоя. Кто она тебе?» «Никто». «Ты с ней спал?» «Нет». «Хотел, но она была против. Нет, я с ней не спал. А что?» «Ничего», — сказал Куланг угрюмо. «Ты оказался прав. Был скандал большой, все в ужасе. Только и говорят, что про твою девчонку». «Она не моя девчонка. Она сама по себе». Расстроенный, вздыхающий Куланг уже не столь ярко блестел и почему-то выглядел моложе своих лет. Обида делает ребенком любого взрослого человека. «Ты за нее попросил», — сказал он с упреком. «Я тебе верил. Я ей поверил тоже. Я думал, она нормальная, как ты. А она ненормальная. Вообще. Я ее привел по записи. Ранняя аудиенция, утро, малая будняя церемония. Вышла молодая княжья жена, расслабленная, первая брачная ночь все-таки. Румянец в обе щеки. Здравствуй, милая. В этот момент, как ты знаешь, всем положено в пол смотреть и молчать, такой порядок. И я загодя эту девку специально предупредил, чтобы молчала и смотрела в пол. И отдельно спросил, все ли поняла, а она ответила, поняла. И вот теперь, вместо того, чтобы молчать, она говорит: «Ты здравствуй, конечно, матушка, только вот мне, наоборот, здравствовать особо некогда. Очень хочу, — говорит, — увидеть твоего мужа Финиста-младшего». Конечно, княжья жена тут удивилась и даже оторопела, и на остальных оглядывается, потому что аудиенция была при всех. Я же говорю, малая будняя церемония. С одной стороны стоит сорока, с другой стороны я, старший наряда дневной охраны. Пока княжья жена молчала, я этой девке под ребра пальцем ткнул. Говорю, тихо, молчи, дура, ты кто такая? Тебя из жалости подобрали. Молчи и смотри в пол. Она кивает, а по глазам вижу, на мои слова ей наплевать. Достает моток золотой пряжи. Откуда взяла, я не понял. Когда она к нам поступила, мы ее обыскали полностью, и ничего при ней не было, кроме грязной шубы. А тут вдруг достает. Вот такой моток!» Куланг показал ладонями. «Чистое золото. Где прятала, непонятно. Может, она ведьма?» «Нет», — сказал я, — «не ведьма. Обыкновенная девчонка, 15 лет. Какая из нее ведьма, сам подумай». «Не хочу я думать», — сказал Куланг. — «Я воин. Мне думать трудно. Думают князья и жрецы, а мне ни к чему. Я не думал. Я ее за волосы схватил и по ногам дал, чтобы на колени встала». — «Это хорошо», — сказал я. — «Обходи с этой девушкой грубо. Можешь и по шее двинуть. Она крепкая, выдержит». — «Я благородный человек», — возразил Куланг. — «Я не умею девок бить, даже диких». «Ты просто устал, успокойся. Ты весь день и всю ночь стерег порядок на княжьей свадьбе. Просто скажи, чем дело кончилось?» «Дело еще не началось», — сказал Куланг. «Когда я ей по ногам наподдал, она упала, и золотая пряжа выкатилась и прямо под ноги молодой княжьей жене. Она сапогом прижала, спрашивает, это что?» «Марья говорит, это донце веретенце. Золотую кудель дает». Княгиня спрашивает, откуда у тебя такая ценность? «Подарили, — говорит Марья. хороший человек подарил. И вдруг рванулась, не вставая с колен, подползла к княгине, за ноги хватает: «Позволь, матушка, увидеть твоего молодого мужа». Княгиня напугалась, назад прянула, говорит: «Зачем?» Марья отвечает: «Полюбоваться. Говорят, он красивый». «Правильно, — говорят, — отвечает княгиня, — и улыбается, и тут мы все успокаиваемся, и я, и сорока, и только Марья не успокаивается. Обняла княгиню за ноги, целует сапоги, плачет. Умоляю, — говорит, — матушка, позволь хоть на малый миг на финиста молодого посмотреть». Пришлось мне ее за ноги оттаскивать. Она сильная, как зверь, маленькая, а не удержать. Я улыбнулся и сказал: «Дикие женщины сильные, за это я их люблю». Но куланга моя улыбка только разозлила. «Ты, — сказал он, — засиделся внизу. Любитель троглодитов, да?» «Нет, — ответил я, — не любитель. Рассказывай, что было дальше». Дальше княгиня не спускала глаз с золотого клубка. «Эти наши девушки из внутреннего круга, они ведь все любят золото, не могут не блестеть, и чем ярче, тем лучше. Она хотела подобрать, но нагибаться ей по статусу не положено. Княгиня даже руки сама не моет, для этого особый слуга приставлен. В общем, я подошел и поднял это веретенце, протянул. Сам тоже рассмотрел. Действительно, нить из чистого золота, толстый моток переливается. Княгиня в руки взяла и окаменела. Смотрит на Марью, говорит: «Продаешь?» Марья говорит: «Нет, не продаю, вещь моя личная и вдобавок заколдована». А я по глазам вижу, врет, но молчу. Княгиня говорит: «Ты кто такова, какого племени будешь, и кто тебя доставил в наш небесный город?» Марья отвечает: «Я никто, дикое безымянного племени». Княгиня продолжает смотреть на клубок. Сорока это видит, улыбается дикой девке и спрашивает: «Работать умеешь?» «С детства, — отвечает Марья. — Мыть, скоблить, оттирать, чистить можешь?» «Могу, — говорит Марья, — дело нехитрое. А если не соглашусь, что со мной будет?» «А тогда, — говорит сама княгиня, улыбаясь самой милой улыбкой, — тогда тебя к краешку настила подведут и сбросят». «Не надо, — говорит Марья, — сбрасывать, я жить хочу, я на все согласна, лишь бы уцелеть и у вас остаться», и плачет. «Дальше, — попросил я, — говори главное. Ее оставили? Во дворце оставили?» «Оставили. На черной работе». Я не смог сдержать удовлетворенного смеха. «Значит, мы все придумали правильно». «Это не мы придумали, — сказал куланг, — это ты придумал. Я тебя послушал и, наверное, зря. Больше меня в это дело не втягивай». «Прости, дружище, — сказал я, не умея согнать с лица довольную улыбку. — Мне жаль, что ты расстроился». «Расстроился? — воскликнул куланг и покраснел. — Я расстроился? Меня понизили в должности. Меня старый князь вызывал, лично претензии высказал. Почему, говорит, в твоем присутствии бескрылые бродяги хватают за ноги членов моей семьи? Куда ты смотрел? Для чего ты там вообще стоял?» Поверь, я много про себя услышал. «Это ничего, — сказал я. — Главное, что девка теперь во дворце. Зато меня теперь нет во дворце. Перевели в охрану храмовой кладовой». «Тоже почетно, — сказал я. — Ты смеешься? Я думал, ты мне друг, а ты меня подставил». «Подожди немного, — попросил я. — 2-3 дня, потерпи. Я тебе сказал, ты будешь старшим охраны. Просто доверься мне». «Нет, — ответил куланг и опустил глаза. — Извини, теперь я боюсь тебе доверяться. Я больше сюда не приду. Ко мне не обращайся, с этого момента никаких дел меж нами нет». «Подожди, — сказал я, — подожди. Забыл, как учитель говорил: не принимай решений под влиянием эмоций». «Учитель умер», — сказал Куланг, — 2 года назад, а ты и не знал. Я ничего не ответил. Куланг тоже помолчал. «Все изменилось», — сказал он, — «и ты тоже изменился. Ты слишком долго прожил внизу. Ты ел слишком много сырого. Ты стал как дикарь. Может, тебе не надо возвращаться? Может, тебе хорошо здесь?» И он обвел пальцем лес, нас окружавший. В это время года, в самом конце короткой северной осени, лес безмолвствовал, остывал и погружался в сон. Обычные птицы улетели в места потеплее, животные залегли в берлоги, грызуны и пчелы попрятались в дуплах, заготовив запасы. Медленно входил сюда ледяной воздух, двигаясь по верхнему небу с далекого севера и теперь опускаясь вертикально вниз. Любой птицы человек знает, что атмосфера непрерывно движется. Холодные и теплые массы сталкиваются на разных высотах, образуя громадные вихри. Иные из них столь велики, что их нельзя облететь за день. Сейчас на краю зеленой долины, в распадке между 2 горными отрогами, в холодном и пустынном месте, куда не заходят даже голодные волки, в неглубокой пещере я и мой друг сидели у маленького костра, зажженного скорее для удовольствия, чем для тепла. Сидели, глядя в жадное оранжевое пламя, и оба чувствовали, как остывает мир. «Да», — сказал я, — «мне хорошо. Мне тут нравится. У нас в городе тесно, а здесь, смотри, какое раздолье. Если бы ты прожил здесь хотя бы год, ты бы тоже это полюбил. Здесь ничего особенного нет, только бесконечные леса, зверье и дикие люди. Но если прожить тут год, нельзя не полюбить этот мир, и я его полюбил». «Я это давно понял», — сказал Куланг. «Но у меня есть дом. Я хочу вернуться домой. Я достаточно скитался. Я буду добиваться, чтобы меня простили». Куланг посмотрел на меня с жалостью, хотя я ее не искал. Было видно, что он меня не понимал, побаивался и, возможно, уже тяготился нашей дружбой. Но мне было все равно. Я смотрел на мир гораздо шире, чем мой обеспеченный и высокопоставленный товарищ. Он до сих пор полагал, что небесный город — это центр мира. А я за 20 лет скитаний уяснил, что это не так. У мира нет никакого центра и быть не может. Нет никакой единой оси, вокруг которой согласно вращается разумное человечество. Есть сотни осей. И еще сотня сил нам неведомых. Есть сотня путей, по которым движется мировой дух, иногда по прямой, иногда извилисто и прихотливо. Народ птиц и человеков отстал от жизни. Я это уже понял, а мой друг Куланг только начинал понимать. Я бы хотел, чтобы он тоже понял, и как можно быстрее. 3000 лет могущества бронзово-кожей расы подошли к концу. Город парил на высоте в 1000 локтей, но это не избавило его от проникновения чужаков, бескрылых пришельцев. И если последователи учения холодного подъема обретут власть и поднимут Вертоград так высоко, как только возможно, даже и в этом случае чужаки будут появляться чаще и чаще. Это нельзя остановить. Без притока свежей крови мы погибнем. Потому-то княжий сын, возлюбленный всеми Финист-младший, и сошелся с земной девкой. Мальчика неосознанно влекла свежая кровь. Ровесницы, школьные подруги, соседки, сверкающие красавицы, дочери древнейших и богатейших родов не заинтересовали юного княжича. Из многих десятков лучших девушек он выбрал чужую, странную, постороннюю. Скажите, разве это не знак? Разве эта связь не свидетельство того, что наша раса нуждается в дикарях и без них существовать не умеет? Я достаточно путешествовал по миру. Я видел, что повсюду более развитые и сильные народы соприкасаются с менее развитыми. Это всегда, с одной стороны, сопровождается войнами и массовыми убийствами, а с другой стороны, ведет к обмену знаниями. И лучшим поводом к обмену знаниями служит, как ни горько это признавать, война. Малые народы частично гибнут, частично вливаются в большие народы. Но есть и такие, кто успешно сохраняет свою самостоятельность на протяжении громадных исторических промежутков. Любой малый народ может стать большим и хочет этого. Нет ни одного малого народа, который готов признать себя малым. Чем меньше и слабее народ, тем больше он верит в свое величие и особую историческую миссию. И наоборот, любой большой народ всегда может стать малым и даже вовсе исчезнуть. Большой народ сильнее, маленький народ слабее. Это нельзя ни обойти, ни игнорировать. Малыми народами управлять легче, большими народами управлять тяжело и трудно. Малые народы требуют одного способа управления, большие народы требуют совсем другого способа управления. Сила всякого народа заключается только в его численности и больше ни в чем. Земля, территории, природные выгоды, богатства не играют роли. Сила только в количестве. Размеры земель, занимаемых тем или иным народом, не имеют значения. Бывает, что большой народ живет тесно на малой территории и процветает, а бывает наоборот. Малый народ контролирует большую территорию, но изнывает в нужде. Нет никакой зависимости между силой и величиной народа и размером занимаемой площади. Народы всегда движутся, как движется воздух, как движется сама жизнь. В ней не бывает ничего неизменного. Нет и не может быть ничего, что установлено раз и навсегда. Не бывает ни границ, которые незыблемы, ни законов, которые нельзя отменить. Мир людей подвижен. В этом залог его жизнестойкости. Любой народ, даже самый сильный, может выродиться и ослабеть в течение 3-4 поколений или 100 лет. И наоборот, любой малый, слабый народ способен по инициативе дедов, переданный к сыновьям и далее к внукам, то есть за те же 3 поколения, обрести невиданное могущество. Ни процветание, ни прозябание не длятся вечно. История дает шанс любому народу, любому малому племени и любому отдельному человеку. Всякий народ однажды входит в свой золотой век, в период сытости и благополучия. Этот период, высшая точка в развитии народа, является началом его конца. Чрезмерно сытые благополучные народы слабеют и исчезают с лица земли. Любой золотой век одновременно и черный век. С вершины могущества только один путь – вниз, к упадку, вырождению и гибели. Я смотрел, как мой товарищ, крепкий молодой мужчина, физически абсолютно совершенный, дрожит от досады и багровеет, как выкатываются его глаза. Я обонял запах вина, все более сильный по мере того, как он распалялся. Я слышал, как дрожит его голос, и я был очень доволен происходящим. 15-летняя девочка, заброшенная в центр его мира, вроде бы незыблемого, вечно сияющего, уже произвела грандиозный переполох и могла произвести еще больший, Ее нужно было только поберечь и направить. «Хочешь выпить?» — спросил я. «У тебя есть вино?» «Лучше», — сказал я и протянул флягу. Во фляге была старая медовая брага, напиток дикарей долины, чрезмерно сладкий, плохо очищенный, с дурным привкусом, но с трех глотков надежно сшибающий с ног. Куланг опустошил флягу и поморщился. Наблюдая, как он хмелеет, я стянул с шеи золотую цепь с медальоном в виде человеческого глаза, со вправленным в середину в виде зрачка изумрудом, чистым и крупным, с ноготь большого пальца. «Возьми пока. Подари своей жене или дочери. Или в храм отнеси. Возьми. У меня такого добра достаточно». Куланг помедлил, но не слишком долго. Перехватил цепь резким движением руки, немного хищным и поспешным. Разумеется, он тоже любил золото, мой старый друг и одноклассник. Я улыбнулся и хлопнул его по плечу. Он сильно опьянел. Вдруг я подумал, глядя на него, что мне не следует скорбеть о 20 годах изгнания. Вдруг я подумал, что мне, наоборот, повезло. «Лети домой», — сказал я. «Ты много для меня сделал. Дальше я сам».